Глава 143. Она мечтала, что Джоффри сидит на железном троне и становится настоящим королем. Она стояла рядом с Джоффри, смотря на всех с величественностью королевы-матери. Люди боялись короля и королеву-мать. Придворные внизу с уважением смотрели на короля и королеву-мать на железном троне, включая ее отца, который спокойно торжественно отдал честь королю. Его величество Джоффри был храбрым и блестящим. Он уважал свою мать и просил ее о стратегии управления страной. Королева-мать улыбнулась и ответила по очереди. В этот момент из ниоткуда появился трехглавый дракон и выплюнул пламя на железный трон. Принцы и дамы вскрикнули и убежали. Королева-мать попыталась в панике оттащить Джоффри, но запутанная металлическая конструкция железного трона поглотила ее сына. Пламя дракона расплавило трон, и красная железная масса поглощала Джоффри. Она хотела вскрикнуть, хотела позвать Джейми и других верных сторонников на защиту, но не могла издать ни звука. Она могла только протянуть руку, чтобы потянуть за руку Джоффри. Расплавленное железо железного трона было нестерпимо горячим. Железные крюки и шипы, охваченные пламенем, порезали ее нежную и гладкую кожу, и кровь текла вниз, издавая шипение. Она услышала хихиканье и обернулась, увидев Маргарите Реллу. Она была одета в роскошные одежды и стояла неподвижно рядом с железным троном. Она игнорировала Джоффри, поглощенного расплавленным троном дракона, и просто смотрела на нее холодно. Это была она, эта женщина, которая заберет все у нее по пророчеству. В этот момент из ниоткуда появился карлик и смотрел на нее и Джоффри, жестоко поглощенных расплавленным троном дракона. Вокруг нее не было охраны, и карлик бросился вперед и сжал ей горло. Она хотела остановить это, но ее руки пытались спасти сына Джоффри, поглощенного расплавленным троном отец. Джейми, Осмунд, Арин, неважно, кто ты, приди, приди и спаси своего короля и королеву мать. Когда она проснулась, страх все еще схватил ее. Похоже, что ожог на ее руке все еще был там, и казалось, что на шее было неприятное чувство удушья. Хихиканье Маргари не могло быть убрано. Сирена, горничная, услышала звук и зажгла масляную лампу, чтобы рассеять темноту спальни ваши. Величество, горничная спросила в панике. Она не могла показывать страх перед другими, и королева-мать собрала свои растрепанные волосы. Налей мне стакан воды. Она приказала, оставь лампу включенной. После того, как горничная ушла, она опустила голову и внимательно посмотрела на свои руки, чтобы убедиться, что на них нет ожогов. Затем она коснулась своей шеи, и ее кожа покрылась мурашками, но все было в порядке. Сон, просто сон, просто сон. Она почувствовала себя спокойной, когда наступило утро. Сегодня день свадьбы Джоффри и Маргари из розовой семьи. Нет, она никогда не позволит ей забрать все у нее. Ее дети будут в безопасности навсегда, и трон Джоффри будет передаваться из поколения в поколение. Думать о Тиреллах, королева-мать вдруг почувствовала гнев. Ранее ее отец, лорд Тейвин, предложил выдать ее замуж за хромого пса из семьи Тиреллов, но Тиреллы отказались. Как они посмели отказать? Хотя Серсия не хотела выходить замуж за хромого человека из Хайгардена, она не хотела, чтобы все закончилось так, как они посмели. Она королева-мать, львица из Ланнистеров, как они посмели. Это должна быть королева-мать, которая отказывает, и сегодня свадьба Джоффри и маленькой девочки из семьи Тиреллов. Думая об этом, она спросила, кто сегодня отвечает за охрану короля. Королева-мать встала рано сегодня, и ее горничные и охранники все действовали в соответствии с ее действиями. Охраняющий ее сегодня Осмунд Киттлблэк, чьи волосы кудрявые, как у Джейми, но Джейми имеет такой же цвет расплавленного золота, как и она, в то время как волосы этого человека жирные и черные. Но иногда она использовала его как замену Джейми, чтобы удовлетворить желание своего тела. Таким образом, она чувствовала, что действительно контролирует этих верных людей. Королева-мать верила, что меч между ног женщины дан Богом. Как только она научилась использовать его, она станет непобедимой. Она наняла бесчисленных мужчин, чтобы они владели мечом за нее, и оба меча были свободны. Осмунд ответил, «Сэр Лорас с честью берет на себя эту важную задачу. Надеюсь, ваше величество будете довольны». Как она могла быть довольна? Семья Тиреллов была просто петушком и собачкой, возвышенная Эйгоном. Они были честолюбивы и чрезмерны. Теперь, когда король Таргариен на драконе, они все еще цепляются за власть Ланнистеров ради власти королевы. Ядовитые цветы, тщательно выращенные в Хайгардене, несомненно, были предназначены, чтобы отобрать ее власть, ее сына и все, что у нее было. Она должна быть крайне осторожна, чтобы не пострадать от ядовитых цветов, хотя Ларрас носил тот белый плащ, он все еще был чистокровным Тиреллом. Эти слова нельзя было сказать, но она должна была быть бдительной всегда. Ее отец, лорд Тейвин, был решителен сотрудничать с Тиреллами до конца. Она многократно успокаивала себя, что ее отец всегда был прав, и она должна верить ему, в большинстве случаев. Конечно, иногда старый лев может не справиться с делами, и она, львица из Ланнистеров, должна помочь старому льву найти пробелы так же, как она устранила угрозу Эддарда Старка в суде и решительно действовала, когда Роберт умер. Ее отец, возможно, не видел истинного лица злых намерений Тиреллов, и она должна ждать возможности, чтобы их искоренить. Королева-мать была удивительно спокойна. Когда Джейми вернется, она должна будет ясно дать ему понять, что в текущей ситуации дракон снова появился, и львы из Ланнистеров должны действовать вместе. Сила семьи Ланнистер теперь лежит в ее отце Тейвине, ей и Джейми, и не должна быть разделена. Только когда львы соберутся вместе, они смогут победить дракона, удержать зверей и раздавить заговор. Она львица из Ланнистеров, и никто не может ее напугать, даже дракон. Но думая об этом, она вдруг завидует Таргариенам. Было новое письмо из Драконии, приглашение на свадьбу короля Таргариена и его сестры. Хотя отправка свадебного приглашения в Королевскую гавань была почти провокационной, почему она и Джейм, которые любили друг друга с подросткового возраста, не могли. После зависти последовали недовольство и обида. Королева-мать не согласилась. Почему мир дает благословение союзу Таргариен, но относится к другим с презрением и пренебрежением? Почему? Просто потому, что у нее нет дракона. Как несправедливы боги! Она вдруг вспылила ревностью. У нее был шанс стать королевой Рейгера. Она могла бы стать драконом. Она раздраженно подумала. Дракон, Маргарита Таргариен, все они будут сожжены в будущем. Она вдруг осознала, что ей все еще не хватает железного воли ее отца. У нее достаточно терпения. Она истинный наследник ее отца с терпением и мудростью, которые она унаследовала от своего отца. Она пережила пьяные приставания Роберта, лавообразную ревность Джейми, всеобъемлющие шутки Ренли и лицемерные шепоты Вариса, пережила синюю физиономию и скрип зубов Станниса. Она победила Джона Аррена и Неда Старка. Далее она также победит Маргарите Реллы Таргариен. Она всегда обещала себе в своем сердце: тот, кто смеется последним, смеется лучше всех. Однажды ее момент настанет, и она превратит любого соперника в пепел. Даже если она отправится в ад, она заслуживает быть похороненной с кучей посредственных людей и превращенной в пепел. Да, она львица из Ланнистеров, и она это заслуживает. Восходящее солнце осветило Красный замок ярким багровым светом, и городские стены внизу все еще были туманными. Внешний город был так тих, что она не могла не задаться вопросом, не умерли ли все жители внутри сегодня свадьбы Сиаца, подумала она. Она должна надеть маску и играть роль добродетельной королевы матери. Сегодня большой день, не только представляющий новый век, но и свадьба Сиаца и короля. Грандиозная свадьба состоится в полдень в Великом Септе Бейлора напротив Красного замка, и банкет будет проведен в тронном зале в сумерках. Будет 1000 гостей, 77 блюд и выступления певцов, актеров и жонглеров, но сначала будет ранний завтрак в бальном зале королевы матери, на котором присутствовали все мужчины Ланнистеров и Тиреллов, женщины их семей отвечают за сопровождение мисс Маргари, а также сотни лордов и рыцарей с обеих сторон в бальном зале королевы матери. Королева-мать улыбнулась добродушно и приветствовала всех участников, даже своего карликового брата и его жену Сансу. Прекрасно иметь закуску перед тем, как насладиться 77 блюдами. Ее величество услышала комментарий карлика. Услышав голос карлика, она почувствовала странный дискомфорт в своей шее. Королева-мать подумала: тогда ешь больше, чтобы боги могли задушить этого карлика. Но к ее разочарованию, карлик едва ел и пил один стакан за другим. Она увидела Сиаца. Он сегодня очень хорошо себя вел. Он был одет в золотую шелковую одежду, украшенную короной оленя Баратиона и львом Ланнистера. Он выглядел героически, величественно и храбро. Королева-мать была очень довольна Сиаца. Когда он не был своенравен, он был как настоящий король, наследуя красоту и величие от нее и его отца, как героический образ, который пелся и воспевался после того, как еда была убрана. Королева-мать торжественно накинула на Сиаца плащ жениха, думая, что король позже накинет его на плечи Маргари. Она не могла сдержать раздражение, но королева-мать все еще сохраняла свое достоинство и приличие. Этот плащ использовал Роберт, когда женился на мне. Она ненавидела Робер, мать королевы неотрывно смотрела на своего карлика брата, не заметив этого. Лорд Мейстерелл, один из гостей, едва слышно вздохнул. Глава 144. Дракорис Визирис положил руку на чешуйчатое горло Найтфайра и дал ему команду выдохнуть огонь. Его рука почувствовала, как в горле Яхуа собирается жар, а его жвала задвигались, издавая странные звуки. От этого толчка чешуя на горле Иха вздулась, и невооруженным глазом стало видно, как от нее исходит жар. Когда дрожащий звук стих, из жерла ночного костра вырвалось пламя дракона средних размеров, подожгло кучу дров перед ним. Пламя Сиалуна уже становилось все более яростным, и вскоре куча дров начала испускать сильный дым и яростно гореть под непрерывным огнедышанием ночного костра. Визирис потянулся к его рту и обнаружил, что он горячий, и из него вырывается поток горячего дыхания. Вполне разумно предположить, что плоть и кровь дракона будут сожжены пламенем, поэтому, хотя теоретически он может дышать огнем в течение более длительного периода времени, плоть и кровь в его пасти недостаточно плотные и в настоящее время могут выдержать только около 10 ударов сердца. Если ты не можешь выносить огонь, который извергаешь, тебе нужно заткнуться и отдохнуть. Юный дракон привык выплевывать дыхание за дыханием, но его пламя все еще слишком слабое. Визирис отпустил его каждый раз, когда Визирис ощущал вибрацию, исходящую от горла Найтфайра. Ему становилось очень любопытно, он хотел знать, какие кости, плоть, кровеносные сосуды и органы движутся в его горле, заставляя его издавать этот странный звук. Легенда гласит, что до того, как драконы Таргариенов вымерли, каждый, кто видел драконов, слышал их. Когда драконы готовились к битве, они всегда могли слышать устрашающий драконий рев. Когда люди слышали этот звук, они понимали, что это такое. Именно в горле дракона скапливается пламя, что является прелюдией к извержению драконьего пламени. Но люди думали, что рев дракона предназначен только для устрашения и выражения поведения животного, но они никогда не думали, что рев перед тем, как выплюнуть огонь, может быть необходимым шагом для того, чтобы дракон выплюнул драконье пламя. С тех пор, как Визирис услышал, что магия – это песня, он сосредоточился на ней. Разумно предположить, что огнедышащий орган дракона в этом мире использует частоту вибраций, излучаемую определенной тканью тела, для сгущения магической субстанции в теле. Визирис предположил, что это кровь и плоть, расположенные в специальном мешочке в горле. Материал конденсируется в легковоспламеняющееся полупарообразное и полужидкое вещество с помощью специальных вибраций органов. Это легковоспламеняющееся вещество обладает высокой адгезией и может продолжать гореть, даже если после воспламенения прилипает к другим веществам. Вот почему драконье пламя в этом мире так трудно погасить. И Визирис, и Найтфайр могут выдыхать огонь, но их природа действительно разная. Огнедышащим органом Визириса на самом деле является его голова, его рога являются средоточием магической силы, которая извергает пламя, а его рот – это то место, куда в конечном счете направляется вся магическая сила огнедышащего органа. Чтобы выдыхать огонь, ему не требуется вибрировать горлом. Визирис думал, что если бы он смог понять логику функционирования различных структур органов в теле Найтфайра, когда тот выдыхает пламя, он мог бы использовать магию, чтобы имитировать огнедышащие органы дракона в этом мире, и это могло бы послужить ему, в этом мире, магический способ. Но, к сожалению, Визирис не имел представления о внутреннем строении дракона и мог только попытаться запомнить и имитировать странную частоту, с которой издает звуки горло ночного огня, когда оно выдыхает огонь. Визирис предположил, что одной из форм пения могут быть вибрирующие волны, как человек из другого мира. Визирис понимает песню как волну, включая звуковые волны, электромагнитные волны, световые волны и гравитационные волны. Короче говоря, независимо от того, было это правда или нет, он решил сначала испробовать простейшие звуковые волны, чтобы посмотреть, сможет ли он прикоснуться к магической силе этого мира, которую нельзя было использовать в его теле. Кстати, когда жрец Красного Бога позволил безликому человеку обрести свое тело в тюрьме, тот издал какой-то неописуемый звук. Визирис и Диенирис сравнили звуки, которые они слышали, и обнаружили, что звуки, которые они описывали, были разными. Несомненно, это была магия, которой обучались жрецы Красного Бога, использующие звуки для произнесения заклинаний, возможно, требующие скоординированных движений. Но суть ее – должно быть, в использовании какой-то особой звуковой волны для мобилизации магии Визирис превратился в дракона и попытался издать звук горлом Драккрис. Он произнес самое стандартное валерийское слово «драконье пламя», а затем начал пытаться уловить странный ритм вибраций горла Найтфайра, когда он только что выдыхал огонь, и попытался командовать этим валерийским. Когда дракон выдыхает огонь, слова складываются в странные мелодии. Найтфайр посмотрел на Визириса большими любопытными глазами. Несмотря на то, что он пытался это сделать несколько раз, казалось, он все еще не понимал, что делает Визирис Диенерис, которая наблюдала за красной кометой в небе на открытом пространстве, услышала звук. Она не смогла удержаться и обернулась, чтобы не посмотреть на Визириса и Найтфайра, которые стояли вон там, у поленницы. Видя, что звуки, издаваемые Визирисом, становятся все более странными, он не смог удержаться и покачал головой. Красная комета с длинным хвостом находится немного южнее, чем вчера. Самое странное, что его след, очевидно, очень длинный, и иногда испускаемый им свет может даже осветить большую часть неба, но, похоже, в этом мире прошло уже очень много времени, а я все еще не закончил пробегать по небу над своей головой. Бакалавр Палас сказал, что, основываясь на записях наблюдений за звездами в городе, они рассчитали орбиту кометы и обнаружили, что она пробудет в небе по крайней мере 1-2 года, прежде чем улететь. Это предположение, сделанное звездочетами Академии на основе их наблюдений, и является результатом научной демонстрации. Брат Диенерис Визирис верит, что красная звезда олицетворяет магию. Несмотря на то, что они узнали, что истинная магия – это песня, Визирис все еще верит, что красная комета в небе тесно связана с магией, поэтому он попросил Диенерис попробовать посмотреть на звезду перед медитацией. В эти дни Диенерис смотрела на звезду через линзу мистера Пиласа каждое ясное утро. Дени чувствовала себя неуютно, если слишком долго смотрела на ее красный свет, как и описывал Визирис. Звезды плакали кровью. Красная комета в небе еще долго будет напоминать Диенерис о крови после созерцания звезд. Дени торжественно уселась на землю, скрестив ноги. Это была груда камней на склоне редко посещаемой горы в глубине Драконьей горы. Земля, на которой стояла Диенерис, представляла собой огромную каменную глыбу. Она перевела взгляд на драконье яйцо, лежащее на нескольких слоях овечьей шкуры. Овечья шкура на земле была шкурами диких коз, на которых охотились у ночного костра, и Визирис сжег их на огне, и от них исходил странный запах горелого и слабой крови. Драконье яйцо было красно-золотого цвета с белыми волнистыми краями, а окаменевшая чешуя свидетельствовала о древнем характере. Это было драконье яйцо, которое они с Визирисом взяли из рук Ниары в гробнице семьи Таргариен. Оно было огромным и мертвым, как мертвое существо, но Диенерис знала, что это не мертвое существо. В этом драконьем яйце была огромная магия. Форма магии, гигантский дракон, большая часть чешуи дракона красно-золотая, а рога, кости крыльев и гребень серебристо-белые только. Смерть можно обменять на жизнь. По словам Визириса, магия, заключенная в этом драконьем яйце, может быть превращена в настоящего живого дракона с помощью какого-нибудь жестокого метода кровавого жертвоприношения. Они не будут прибегать к кровавому жертвоприношению, но Диенерис имеет таинственную магическую связь с драконьим яйцом. Узнав, что суть магии в песне, Визирис подумал о том, чтобы позволить ей попробовать спеть драконьему яйцу, хотя он понятия не имел, как петь. Визирис все равно давал советы: пусть Диенерис попробует подержать драконье яйцо в руках, закроет глаза и помедитирует, попытается связаться с ним мысленно и посмотрит, сможет ли она общаться с помощью магии. Это не бред Визириса. В оригинальной мировой линии Диенерис часто вступала в тесный контакт с драконьим яйцом, находившимся рядом с ней, устанавливала какую-то связь и в конце концов вылупляла дракона, хотя ритуальная память, скрытая в ее крови, возможно, была стерта, когда Визирис поглотил душу дракона. Таинственная связь между Диенерис и драконьим яйцом все еще существует и стала сильнее, так что это, казалось бы, импульсивное предложение действительно стоит попробовать. Диенерис села на эту огромную каменную платформу и, скрестив ноги, как велел ее брат Визирис, взяла лежащее рядом с ней драконье яйцо, взяла его в руки, контролировала ритм своего дыхания и попыталась погрузиться в состояние опустошения своего разума. Это было действительно странно. К счастью, здесь было мало народу, и никто не мог знать, что король Таргариен и принцесса регентша драконьего камня средь бела дня занимались здесь мистическими исследованиями. Окаменевшее драконье яйцо постепенно согревалось в ее руках. Сегодня Диенерис больше не испытывает удивления, потому что это обычное проявление магии драконьего яйца с тех пор, как она получила драконье яйцо. Каждый раз, когда она брала его в руки, оно выглядело вот так. Она испытывала это чувство бесчисленное количество раз, и другим оно казалось удивительным. Но на самом деле, поместив драконье яйцо рядом с Визирисом или даже рядом с ночным костром, оно могло медленно согреться. В конце концов, у них троих были души драконов, полученные от Диенерис, и у Диенерис была какая-то общая магия, которая могла резонировать с магией драконьего яйца. Но этот резонанс не мог изменить того факта, что драконье яйцо по-прежнему не могло быть активировано. Иногда у Диенерис возникали неожиданные идеи, например, поджарить драконье яйцо рядом с магмой, пытаясь обжечь и расколоть драконье яйцо жаром кипящей лавы, потому что в процессе контакта они обнаружили, что драконье яйцо поглощает большое количество тепла, когда драконье яйцо помещают в место с очень высокой температурой, например, в жаровню или в магматический котел. Вы можете увидеть, как вокруг драконьего яйца поднимается волна жара, которая лижет поверхность камня, заставляя его светиться, но на самом деле это иллюзия. Суть в том, что магия, излучаемая драконьим яйцом, смешивается и переплетается с волной жара в воздухе, когда Визирис или Найтфайр остаются в достаточно теплом месте. Наблюдая за их чешуей, можно наблюдать похожие явления. Это просто означает, что в такой среде магическая сила их тела инстинктивно смешивается с горячим воздухом. Они приспосабливаются к этой среде и любят ее. Это не может сохранить жизнь драконьему яйцу, только смерть может заменить жизнь. Настоящий дракон может летать по небу и изрыгать пламя. Это живая плоть и кровь, а не волшебный камень. Она закрыла глаза и села прямо, опустошая свой разум, чтобы успокоиться и достичь душевного расслабления. В эти дни она медитировала по методу, которому научил ее Визирис. Хотя никакого таинственного эффекта не было, освобождение ее сознания – действительно волшебный способ отдохнуть. Каждый раз, когда она заканчивала медитировать таким образом, она чувствовала себя особенно комфортно и расслабленно. Постепенно она вошла в таинственное состояние расслабления во время медитации, и все в мире, казалось, стало спокойным и умиротворяющей тишиной. Казалось, что весь мир был изолирован от сиюминутного, и единственное, что она могла отчетливо слышать, это собственное сердцебиение и дыхание. DRCRYS странная песня, которую пытался спеть Визирис, звучала у нее в ушах, становясь еще более странной, пока не стала совершенно хаотичной и гротескной. Внезапно ей в голову пришла странная идея. Жизнь, плоть и огонь, некая идея прочно овладела ее сознанием, и она вышла из волшебного состояния расслабления во время медитации. Она не была уверена, было ли это безумием или каким-то вдохновением увидеть истину насквозь. Сначала она посмотрела на Визириса. Ее брат все еще пытался разобрать звук, издаваемый горлом, когда ночной костер извергал пламя валерийским драконьим пламенем, и, похоже, она открыла какую-то истину раньше, чем ее брат. Она встала, держа в руках драконье яйцо, и подошла к Визирису. Она спросила: «Брат, я хочу попробовать использовать свою кровь, капнуть каплю крови, а затем поставить драконье яйцо на сильный огонь для запекания. Точно так же, как я получаю магию из драконьих костей и драконьих яиц, а затем передаю ее тебе через сны. Это драконье яйцо может впитать мою кровь, как и ты». «Нет», — Визирис не дал ей договорить. «Да не, честно говоря, я давно думал, что с помощью метода катализатора крови можно вывести драконьи яйца. Но использование своей крови, использование крови других людей, по сути, является кровавым жертвоприношением. Действительно ли ваша кровь обладает магической силой? Не относитесь к этому легкомысленно. В устах древних магов есть поговорка «огонь жизни». Средство для его использования – кровь. Древние верили, что нет разницы между каплей крови и ведром крови, а огонь жизни передается через магическую среду, потому что его суть заключается в использовании крови для установления магической связи. Я не хочу, чтобы вы предпринимали эту попытку. Кровь, короли этого мира и древняя родословная с долгой историей могущественны. Мелисандра, находящаяся рядом со Станнисом, может доказать это. Мелисандра использовала огонь жизни Станниса, и он не осмеливается использовать его больше. Я думала, что раскрыла какой-то великий секрет, но оказалось, что ты думал об этом давным-давно. Дейенерис почувствовала легкое разочарование. Она действительно хотела помочь, я так не думаю. Ты проделала хорошую работу. Визирис помолчал и спросил ее: кстати, что натолкнуло тебя на эту идею? Визирис хотел проследить источник. Он верил, что у любого вдохновения есть свои причины. Дейенерис тщательно обдумывала вспышку вдохновения, которая осенила ее, и сказала: в последнее время я стала все более и более опытной в медитации. Чтобы войти в это волшебное состояние расслабления, перед медитацией я держала яйцо дракона и думала о том, что ты сказал. Только смерть может обменяться на жизнь, и тогда я начала медитировать. Если бы мне пришлось сказать, что меня тронуло, я бы услышала странные звуки, которые ты издавал. Дейенерис пыталась вспомнить странную и хаотичную произносимую речь. Дейра, я не могу издать эти странные звуки, так странно. Ну, возможно, это из-за того, что горло людей в реальности тебя ограничивает. Внезапно пришла идея Висерису: иди в свои сны, Дань, попробуй в своих снах. Давай вернемся в замок, потрогай кости дракона С. Идея Висерис, человек действия. Он мгновенно превратился и забрал Дейенерис, чтобы взять яйцо дракона, ступил на дрова и полетел в горы. Висерис летел в спешке, и ночной огонь мог только медленно следовать за ним. Вскоре он потерял его, но давно уже привык к этому и просто по старой дороге пересек Драконью гору и полетел обратно в замок. Они быстро вошли в Драконью гору через пещеру на восточной стороне Драконьей горы, потрогали кусок кости дракона и поспешили обратно в замок. Висерис боялся, что вдохновение Дейенерис пропадет. Было лишь то, что во время дня было трудно заснуть из-за волнения. К счастью, они так долго были очень согласованы, не прошло и долгого времени, как Дейенерис заснула и увидела сон. Она не забыла указаний Висериса. В своем знакомом ясном сне она попыталась издать этот странный звук. Дейра Теракаэр из Дейенерис была поражена. В своем сне она действительно полностью издала этот странный звук. Что еще больше удивило ее, так это то, что когда она издала этот странный звук во сне, она внезапно поняла и открыла рот, чтобы выпустить пламя изо рта. Казалось, будто в этом сне она тоже была драконом. Но что может сделать пламя во сне? Дейенерис поняла, что она могла петь мертвому дракону в яйце дракона в своем сне. Глава 145. Вначале Висерис, казалось, не слышал. На его лице не было выражения радости, гнева или сомнения, даже чувства облегчения. Его лицо оставалось спокойным, словно он был просто обычным человеком. На свадьбе, за главным столом, под кровлей господина. Пренебрежение правами гостей. Мы должны осудить такое поведение. Злодеяние фреев выходит за рамки допустимого, сказал он. Что случилось с Джоффри? Новости из Драконьей Камень шли очень медленно, и весть о смерти двух королей пришла практически одновременно. Говорят, он задушился едой на свадебном пиру, сказал граф Гюнтер. Возможно, его кто-то отравил. Говорят, это был его дядя, маленький дьявол. Это тоже нужно осудить. Сейчас свадьбы стали опаснее полей сражений, когда Вестерос стал таким. Мораль и закон, честь и права гостей. Если такое поведение можно простить, то как это возможно? А как же хорошая политика? Ваше Величество, на данный момент оба марионеточных короля на севере и в королевской гавани мертвы. Не стоит ли нам что-то предпринять? Спросил граф Гюнтер. С вашим предыдущим письмом, на севере нет наследника. Возможно, мы могли бы отправить посла в Белый дом. На Гонконг нет необходимости, просто отправьте письмо, ответил Висерис. Самое главное на Драконьем Камне сегодня – ждать прибытия дарнейской делегации и свадьбы Дейенерис и моей. Нам нужно только хорошо сделать эти две вещи, а прочие дела пусть ждут, пока эти две вещи не будут завершены. Все вассалы в стране собрались, есть ли еще желающие приехать на Драконий Камень на свадьбу? Висерис действительно не знал, что Талли, а возможно и Мизинец, думал. Он оказывал такое давление на королевскую гавань с Драконьего Камня, что они даже решили отравить Джоффри. Не пытаясь связаться с Драконьим Камнем, может быть, он действительно хотел идти по темному пути? Все принцы Узкого моря здесь, Ваше Величество. Как насчет ответа? Неважно. В любом случае, гостей для дарнейской миссии достаточно. Большие свадьбы и похороны всегда были важными дипломатическими событиями в современные времена. Висерис сидел на Драконьем Камне почти два месяца. Его присутствие было достаточно сильным, и его влияние распространилось широко. Он надеялся, что этим случаем крупные дворяне сами проявят инициативу и свяжутся с ним. Разве все принцы семи королевств не знают этот способ мышления? Это не имело значения, Следующий план Висериса изначально включал только дарнийцев, присоединившихся к нему. Он просто должен был двигаться уверенно в своем собственном темпе. Смерть Джоффри и Робба не повлияла на его последующий план завоевания штормовых земель и нападения на юг. Граф Гюнтер замолчал. «Ваше Величество, теперь, когда ложный король Джоффри мертв, почему бы вам не отправить письмо, чтобы умиротворить королевство и объявить, что вы, настоящий король Висерис?» Внимательно посмотрел на выражение лица графа Гюнтера и обнаружил, что Гюнтер серьезно сказал это. Висерис вспомнил что-то забавное. В изначальной линии времени, когда новость о смерти Джоффри достигла слуха Стенниса, у того возникла особенно наивная мысль. Королевская гавань наверняка отправит кого-то, чтобы пригласить его в королевскую гавань, чтобы он взошел на трон. Висерис понял, что его господин Гюнтер тоже наивен. В королевской гавани есть еще Таммин. Лорд Гюнтер Висерис обнаружил, что многие из его собственных людей, включая тех, кто находится под его командованием, слишком оптимистично смотрит на ситуацию. На стойке регистрации драконьего камня каждый день кто-то дает совет королю Таргариену, предлагая ему покататься на драконе по стране. Таким образом, когда принцы увидят дракона, они поймут, кто настоящий король, и обязательно придут проголосовать за него. Королевство теперь может быть решено Висерисом. Висерис испытывал необъяснимое чувство дежавю. Чтобы объединить 7 королевств, он решил стать кумиром и объехать страну. Тем самым, достигнув победы, король должен просто пролететь на драконе с драконьего камня в королевскую гавань, из королевской гавани в Харринхолл, из Харринхолла в Кастерлирок, к Орлиному гнезду и в Хайгарден. Независимо от того, насколько большая задача, просто летать еще несколько раз, и 7 королевств будут в порядке, это, вероятно, прекрасная вещь. Висерис не винит их. Люди в этом мире никогда не летали в течение десятков часов и никогда не измеряли, насколько велик мир. Многие из них были дальше всего в королевской гавани, поэтому они считают, что мир просто такой большой. Разве это не вопрос летать еще несколько раз с драконьего камня в королевскую гавань? Многие люди даже не понимают, что они просят Висериса сделать. Это летать на бомбардировщике из Нью-Йорка, чтобы объединить всю Северную Америку, летая в крупные города. Этот подход от Панамы до Канады – это стать западной Лусюсянь, а не королем. «Таммин», – нахмурился граф Гюнтер, произнес имя. «Лорд Гюнтер, позвольте позже сообщить гостю из Дорна, принцу Аберону», – начал Висерис говорить о других вещах. «Дорнийская делегация прибудет в ближайшие дни, и мы начнем заниматься доком. Давайте, очистите область на городском причале. Если больше ничего нет, давайте начнем». «Да, Ваше Величество». Кстати, после встречи с драконом Аберон согласился на переговоры и разорвал помолвку, но когда дело дошло до глубокого сотрудничества и нового официального соглашения, обе стороны согласились дождаться прибытия дарнийской делегации, чтобы обсудить это вместе. Это не прокрастинация или неискренность, а соревнование терпения и глубокое изучение друг друга. Висерис прекрасно знал, что Аберон наблюдал за его действиями. То, что делал Висерис, заключалось в том, чтобы ничего не делать на вид, просто тихо планировать в целом для драконьего камня и терпеливо ждать прибытия дарнийской делегации, даже когда ситуация в 7 королевствах изменилась, что звучало очень серьезно сначала, например, смерти ложных королей один за другим. Висерис все еще сидел твердо на дворе девы и не торопился принимать какие-либо важные решения, которые он считал связанными с судьбой 7 королевств. Висерис не ожидал, что принц Аберон, услышав новости, не сможет сидеть спокойно и придет к нему. Конечно, это не поиск, это случайная встреча. Когда Висерис в тот день в полдень пошел в библиотеку башни Мейстера, чтобы поменять книги, он случайно встретил принца Дорна Аберина, читающего в библиотеке. Коллекция книг на драконьем камне немалая. В течение поколений люди приносили книги, принесенные бесчисленными мейстерами, и они были собраны в высокие деревянные книжные шкафы в башне Мейстера. Полки набиты кожаными книгами и книгами. Коробка за коробкой древних свитков, сделанных из коррозионно-стойкой пергаментной бумаги, хотя это и не слишком много, все же сотни экземпляров. Принц Дорна увидел Висериса и слегка кивнул в приветствии. «Ваше Величество, не ожидал встретить вас здесь», — Висерис вежливо ответил. «Принц Аберон, какая случайность», — сказав это, Висерис положил книги в руках на стол. Он уже прочитал эти книги, и надзиратель Мейстера позже позаботится о них. Принц Аберин увидел книгу, которую Висерис положил на стол. «Диалекты и география 7 королевств, «Ваше Величество интересуется диалектами разных мест в семи королевствах», Висерис ответил небрежно. «Можно сказать, что я недавно заинтересовался, можно ли языки в разных частях семи королевств проследить до определенного источника. Особенно северные диалекты, они могут быть связаны с древней речью, распространенной предками, но, к сожалению, древняя речь почти вымерла в Вестеросе. Легенда гласит, что дети леса поют на древней речи, и их песни настолько прекрасны, что невольно проливаешь слезы». «Древняя речь?» – спросил принц Эберин с любопытством. «Могу ли я спросить, Ваше Величество, что вы ищете?» Висерис прищурил глаза. «Самые старые исторические записи семи королевств были написаны после прихода андалов в Вестерос. Предки оставили только руны на камнях. Меня интересуют древние языки и руны. Я слышал, что принц Эберон когда-то учился в цитадели и, покидая ее, уже сделал 6 цепей для ожерелья бакалавра. Есть ли у вас какая-нибудь книга, которую вы могли бы порекомендовать в Вестеросе?» «Есть две вещи, тесно связанные с магией: древние речи и руны – это древние языки и письменности, используемые нашими предками. Руны – это древние письмена, вырезанные на камнях и других артефактах, которые, как считается, обладают магическими силами. Например, бронзовый доспех графа Бронзового Йона сделан из бронзы и имеет тысячелетнюю историю. Говорят, что на нем выгравированы руны предков, чтобы защитить его от вреда». Когда Висерис сказал это, он почти сказал, что изучает древнюю магию Эберон. Казалось, понял. «Мне довелось прочитать записи на камнях, написанные братом Марки в цитадели. Эта книга, которая записывает руны, оставленные предками на камнях по всему семи королевствам. Говорят, что это результат путешествий брата Марки за 700 лет до завоевания. Она записана по странам, но эта книга только записывает и копирует руны на камнях в разных местах, не объясняя их. Интересно, раз есть такая книга записей, должны быть и соответствующие люди, которые ее изучают. Принц не нашел соответствующей книги в школе. Боюсь, что разочарую, Ваше Величество. Я всегда быстро устаю от многих вещей в цитадели и привлекаюсь к другим местам. После того, как я нашел эту книгу, у меня заболела голова. Затем я переключился на чтение хроники завоевания Игона и хроники четырех королей. Если Ваше Величество интересуется этим, я нашел здесь несколько исторических книг, которые могу порекомендовать. Висерис задумался. Может быть, принц неявно напоминал ему сначала позаботиться о политике и единстве семи королевств, прежде чем увлекаться магией и другими вещами. Висерис ответил: «Мистер Кат опустил многое в хрониках четырех королей, и история была наряжена им как маленькая девочка». Принц сказал: «Ваше Величество, глава 146, взял ли его с собой на борт мастер, который был посыльным принцесса?» Арианна не ожидала, что ее дядя задаст такой вопрос, прежде чем подняться на борт корабля и созвать представителей дарнейских семей. Прибывшая с визитом делегация Дорна, наконец, прибыла в акваторию близ замка Шиен после почти месячного плавания по морю. Их путешествие было нелегким. Благодаря опытному командующему флотом, который всегда вел флот вдоль береговой линии, управлял парусами и настаивал на плавании в самых опасных морских районах. Осенью, когда в узком море часты штормы, не произошло никаких несчастных случаев. В водах у острова разыгрался шторм, и корабли сопровождения отстали по пути. К счастью, в то время они не двигались вперед на всех парусах, и корабли команды не были унесены штормом в центр узкого моря. Неудивительно, что, когда они впервые услышали о том, что отправляются на Драконий камень, некоторые люди даже предложили миссии отправиться сухопутным путем, через штормовые земли, и выйти из устья реки Винди у мыса Марсель, чтобы найти торговые суда, следующие из залива Блэк-Уэтер в Драконий камень. После этого путешествия Арианна по-настоящему поняла, что, когда они впервые покинули Дорн, многие главы семей сочли морской путь опасным и настояли на использовании больших кораблей с сотнями весел и огромного флота для сопровождения в то время. Она думала, что это делается для защиты от пиратов и флота Станниса. Только после того, как она действительно побывала там, она осознала важность того, чтобы флотилия больших кораблей заботилась друг о друге, преодолевая шторм в акваторию близ замка Шиен. Остров Драконьего камня из вежливости отправил флотилию, чтобы дистанционно поприветствовать прибывших гостей. Баристан, как почетный рыцарь, представляющий остров Драконьего камня, поднялся на борт корабля гостей и первым поприветствовал прибывших гостей. Баристан родился на границе и давно знаком со многими рыцарями Дорна. Теперь многие старые друзья Дорна пригласили этого старого рыцаря в хижину, чтобы он предался воспоминаниям о прошлом. Конечно, реальность такова, что всем не терпится узнать побольше о короле драконьего камня. Кроме того, на борту корабля дарнийской делегации вместе с Баристаном находился принц Эберон Мартилл. Теоретический руководитель дарнийской делегации, как официальная делегация, Эберон будет представлять Дорны короля драконьего камня Таргариенов на официальной встрече в доках. Это очень официальное мероприятие, на котором глава делегации должен присутствовать лично. Что касается официального лидера-посланника, то, как только он отошел от толпы, он открыл рот, чтобы расспросить ворона-посланника, даже не взглянув на свою госпожу Илларию и сестер песчаных змей, которые сопровождали корабль. Рианна ответила: «Да, мой отец специально рассказал мне об этом. Дядя Эберон, хочешь, я позову капитана корабля вместо тебя?» Эберон кивнул. «Рианна, хорошая племянница, позови капитана. Я хочу отправить секретное письмо твоему отцу. Это важное дело». «Хорошо». Она не спросила, в чем дело. «Я позову холостяка». Принц слегка кивнул. Он услышал, что у Рианны был тайный разговор с его братом Дараном. Никто не знал, о чем они говорили, но с тех пор она стала намного спокойнее. Пока учитель не отослал письмо, тогда Эберон сказал: «Твоему отцу не следовало позволять тебе приходить. Арианна, ты, будущий лорд Дорна, ты должна оставаться рядом со своим отцом». Говорят, что Эберон увидел слово «мой ребенок» вместо «мой сын» в письме, которое Даран написал драконьему камню, и он знал, что Арианна, возможно, руководит миссией от его имени, но он никогда не думал, что это так. «Даже ты так говоришь, дядя Эберон?» – спросила Рианна. «Я не усложнила тебе задачу, Элианна, ты не это имела в виду». Эберин посмотрел на свою племянницу, мысленно вздохнул и спросил ее: «Как тебе удалось убедить своего отца?» На Арианне было великолепное светло-желтое с белым платье, которое, очевидно, было тщательно сшито. На платье были характерные для Дорна украшения в тон фамильному гербу Мартиллов, а изысканные кружевные рукава, кончики пальцев, пояс и драгоценные камни на сетке для волос подчеркивали ее оливковую кожу, а большие черные глаза сверкали, придавая ей ослепительный вид. Очевидно, она знает о преимуществах своей фигуры. Шелковая юбка полупрозрачная, а под ней обычное и пристойное платье из чистого белого шелка. Но ее фигура отличается от фигур обычных людей, и обычное и пристойное платье легко подчеркивает ее фигуру. Полные изгибы. Предстояла официальная встреча с королем драконьего камня. Ее платье было безупречным, пристойным и торжественным, гламурным и красивым, добродетельным и невинным. Но Эберин знал, что она задумала. Рианна тоже не скрывала этого. «Я сказала своему отцу, я не смогла присутствовать при подписании моей тайной помолвки. Теперь, когда я разорвала помолвку, я сама буду свидетельницей этого. Это действительно причина, по которой отец не может отказать». Сказав это, она спросила: «Дядя, я думаю, ты разорвал помолвку ради меня, верно?» «Да». Тон принца был суровым. Очевидно, он не хотел давать клиенту такой ответ в лицо, но это был факт. Он сказал: «Его наследник женится на дарнийской принцессе, вашем ребенке, конечно». Она изящно ответила: «Какая жалость, я не только не видела, как подписывалась тайная помолвка, но и не стала свидетельницей ее расторжения. Дядя, Иллария тоже на корабле, тебе следует навестить ее. Все эти дни она думала о тебе каждый день. Тайны не им тоже здесь, они должны быть со мной, но им любопытно увидеть Баллистана, ведь он – живая легенда семи королевств. О, Иллария». Иллария Сент, любовница Эберона и незаконнорожденная дочь благородного дарнийского лорда Уллира, Тиена и Немире, дочери песчаной змеи Эберона. «Арианна, позволь им сопровождать тебя в качестве твоих спутниц. Я объясню им все. Если бы речь шла о поездке в Королевскую гавань, Эберон был бы рад взять их с собой и познакомить с их происхождением в официальной обстановке. Но сейчас драконий камень уже заранее договорился, что Визирис и Диенерис лично встретят прибывшую группу посланников в порту. Это предельная искренность, проявленная Таргариенами из драконьего камня. Любовницы и незаконнорожденные дочери, даже Эберон, который был вспыльчивым, неформальным и даже распутным наедине с собой, знал, чего не следует делать в таких случаях. «Дядя Эберин», — медленно произнесла Арианна, — «я впервые вижу, чтобы ты так серьезно относился к визиту. В его драконе действительно что-то есть? Да, я видела это собственными глазами. Оберон указал на свои волосы. Ты видел это? Голова дракона была обожжена его дыханием. Я своими глазами видел дракона величиной с замок. Все головы были покрыты волосами. Он был размером со сторожевую башню, и его горячая шея возвышалась над моей головой. Ранее замок Шиен подвергся нападению, и я видел, как на военном корабле на острове Драконьего Камня загорелась гора, словно зажгли свечу, торжественно произнес он. Поверь мне, Арианна, этот визит, который мы совершаем, связан с будущим Дорна. До тех пор, пока мы делаем то, что должен делать посланник, я гарантирую вам, что независимо от того, о чем мы попросим, это будет справедливо. Или все долгосрочные интересы Дорна будут соблюдены. Арианна казалась немного неправдоподобной, и ей стало любопытно. А драконы выйдут вместе, чтобы поприветствовать нас, Арианна, сказал Эберон. Ты увидишь это, но не в доках. Когда флот увидел драконью гору, драконий камень, все дарнийские сановники, находившиеся на борту кораблей, столпились на палубе и посмотрели в сторону драконьего камня. Вау! Раздался взрыв шума, издалека люди увидели черную тень, летящую к флоту со стороны Луншеня. Дракон черная. Тень взлетела очень высоко, пролетев напротив флота. Тень быстро увеличивалась в размерах, и в мгновение ока она уже была огромной и устрашающей, как гора, парящая в небе. Арианна посмотрела в бинокль в направлении гигантского дракона и невольно сглотнула слюну. Отсюда дракон казался даже больше, чем корабль, на котором они сейчас плыли. Увидев эту громадину, принцесса Дорна невольно почувствовала слабость в ногах. Она почувствовала только, как у нее онемела голова, и испытала невыразимый шок. Трудно было представить, что дракон на острове Драконьего Камня существует на самом деле, не говоря уже о том, что он может существовать в мире. Это был такой ужасный зверь, по слухам, у него было три головы, и голова посередине пылала ужасающим огнем. Он не приближался, но даже если он и летел в небе, это уже достаточно сильно напугало флот дарнийского посланника. Он пролетел над флотом, его огромные крылья закрывали небо. На меня словно надвигаются темные тучи. Впервые Арианна почувствовала, что люди настолько ничтожны перед драконом. Она была так потрясена, что долго не могла успокоиться, пока дракон не развернулся и не полетел обратно к драконьей горе на острове Драконьего Камня, и, наконец, не исчез в недрах драконьей горы. Она слышала, что череп дракона в королевской гавани был таким большим, что сквозь него мог проехать рыцарь, и что Мероксис, которого однажды сбил Дорн, был больше замка. Прежде чем люди увидят это собственными глазами, даже если они воспримут слухи всерьез, они должны быть морально готовы. Но когда вы действительно увидите такого огромного зверя, вы все равно будете шокированы. Принц Эберон рассказывал ей, что дракон был размером с замок, но она не знала, что это было, пока не увидела его напуганный драконом на драконьем камне. Флот посланников на некоторое время остановился и дрейфовал по морю. Только когда дракон надолго скрылся в глубине драконьих гор, а посланцы Дорна были ошеломлены, флот вернулся в путь. Ожидание было тревожным. То же самое произошло и на море. Хотя Луншень уже был виден невооруженным глазом, флотилии потребовался почти час, чтобы прибыть в порт острова Драконий Камень. Дарнийскому посольству не терпелось увидеть гавань. Весь портовый пирс был расчищен, а на платформе на пирсе было расчищено огромное пространство. Бесчисленные зрители были заблокированы на этом пустом пространстве. Команда короля Таргариена, чтобы поприветствовать посланников, расставила в ожидании множество разноцветных флагов, чтобы приветствовать важных гостей. Флаги вассалов и рыцарей Драконьего Камня развевались на ветру. Все дворяне, приветствовавшие гостей, были одеты в шелковые или атласные одежды с длинными развивающимися рукавами и украшенные драгоценными камнями пояса. Доспехи каждого рыцаря украшены или инкрустированы полированными медными пластинами, сияющим серебром и мягким красным золотом. Все встречающие были разодеты, и на них развивались разноцветные флаги. В передней части расчищенного пирса в ожидании выстроились два ряда сержантов в середине приветственной процессии. Под огромным флагом Таргариенов с красным драконом на черном фоне стояли два выдающихся, стройных, элегантных и торжественных принца. Арианна издалека увидела, как король и принцесса Таргариены приветствовали гостей. На носу корабля у них были серебристые волосы, они были одеты в роскошные пурпурные одежды, а с их плеч свисал развивающийся фиолетовый атлас. Они торжественно стояли в середине очереди. Никто из них не носит корон, но у них благородство и стиль королевской знати. Флотилия пришвартовалась, и, когда с корабля спустился трап, делегация высыпала на портовый пирс как заместитель командира. Арианна сопровождала лидера, принца Аберона, и королевского посланника Джараха Мормонта. Только тогда Арианна поняла, что Джорах, королевский посланник, шел впереди, высоко держа знамя Таргариенов. Это было то самое знамя, которое он носил вместо плаща, когда встречался с принцем Дорна. Лицо высокого рыцаря было красным и взволнованным. Его дыхание было учащенным, а все тело напряженным. Он казался более взволнованным, чем кто-либо другой, и заметно нервничал, когда он подошел ближе. Арианна ясно увидела, что на голове у короля не было короны, но его серебристые волосы были аккуратно причесаны, и только черная блестящая заколка из кости дракона пронзала его волосы. Король выглядит таким же красивым, как и говорят слухи, с острыми чертами лица, высоким и статным, с развивающимися серебристыми волосами, сияющими фиолетовыми глазами и спокойной и уверенной улыбкой. Она повернулась и посмотрела на принцессу Регеншу, сестру короля и его невесту, стоявшую рядом с королем. Принцесса Таргариен молода и прекрасна, даже будучи женщиной, она вынуждена была признать, что Дейенерис была потрясающе красива. У нее серебристо-золотые волосы и глаза, похожие на аметисты. Она была не выше Арианны, и ее фигуру можно было охарактеризовать как миниатюрную и стройную. У нее светлая кожа, тонкая шея и красивое лицо. Ее тонкие пальцы-луковицы соединены с руками, похожими на корни лотоса. Ее нефритовые плечи изящны, и она стоит лицом к ветру. Ее стройные ноги в сандалиях стоят высоко и грациозно. В ее красоте нет сомнений. Кроме того, она обладает благородными манерами семьи Ван, элегантными и спокойными манерами. Она такая красивая. Арианна обнаружила, что не может отвести от нее глаз. Принца Берин, возглавляемый Джарахом Мормонтом, шел впереди процессии, и вскоре гости и хозяин дома встретились в первых рядах процессии. Королевский посланник торжественно вернул королю Таргариену знамя с черно-красным драконом. Его величество король Визирис, Джорах Мормонт, выполнил его приказ. Король Таргариенов торжественно взял знамя. «Джорах, спасибо тебе за твою тяжелую работу. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Теперь моя очередь выполнить данное тебе обещание и преклонить колени». Джорах Мормонт в волнении опустился на одно колено. Никто не понимал, что происходит. Голос Визириса не был громким, но он разносился по всем присутствующим. «Изгнанный рыцарь Джорах Мормонт, король Роберт изгнал тебя за твои прегрешения. И я обещаю тебе, когда ты отправишься в Дорн от моего имени, вернись, так как ты единственный благородный из семи королевств, которым я командую в то время. Я публично отрекусь от твоих преступлений и приму твой клятву верности. Итак, во-первых, я, Визирис Таргариен, на драконе. Свидетелями всем островам, я официально объявляю о прощении тебе за совершенные преступления, но помни, никогда больше не нарушай законы семи королевств. В возбужденных глазах этого среднего возраста мужчины были слезы. Спасибо за вашу щедрость, ваше величество. Джорах Мормонт, прощенный, запомнит ваши наставления теперь. Клянись мне верностью, Джорах Мормонт, сын Джера Мормонта, клянусь вам верностью. Я клянусь своей истинной преданностью его величеству королю Визирису Таргариену, вашему наследнику и преемнику, как свидетельствуют боги, принимаю твою верность, король. Протянул левую руку для того, чтобы Джорах поцеловал его кольцо. Когда эта короткая церемония верности закончилась, королевский посланник отошел назад к концу королевского ряда с большим волнением. До этого момента никто из посольства Дорна не знал, что это было посольство Таргариенов. Отправленное в Дорн сложно комментировать, но нет сомнений, что можно увидеть что-то из методов короля в этой сцене. Закончив внутренние дела, король обратил свое внимание на посольство Дорна. «Приятно познакомиться, мои лорды, и извините, что заставили вас ждать. Визирис Таргариен, король драконов, распространяет теплые приветствия и добро пожаловать вам. Моя невеста, принцесса Регент Дейенерис Таргариен, я также тепло приветствую вас всех», — сказал король драконов с громкой улыбкой. «Принц Аберон, мы снова встретились». Аберон уже переоделся в официальную одежду для визита на корабле, с легким красным шелковым плащом на плечах. Его рубашка была украшена золотой и серебряной шелковой вышивкой. Орнамент, вышитый на золотой и серебряной шелковых нитях, был эмблемой семьи Мартиллов, золотой копье, пронзающим солнце, сияющим ярко на солнце. «Мой брат, «Принц Далан, болен и не может путешествовать», — они начали разговор. «Он специально отправил меня сюда как представителя. Я был приглашен на вашу свадьбу и распространяю искренние поздравления вам и вашей невесте, принц». Оберон начал представлять сопровождающих его доновых дворян. «Позвольте мне представить вам моих спутников, его величество Визирис. Это Рианна Мартилл, принцесса Дорна, дочь принца Дорана. Это сэр Дин Зилдарт из Лимонного сада. Это сэр Тримунд Гаргинлес, сэр Харман Уллер и его брат сэр Улик, и сэр Роджер Орион и его бастард сын Демон Санд. Сэр, они из города Божественной Милости. Это лорд Даргот Манвуди и его брат сэр Мита, его сын Морс и сэр Дикон. О, и уважаемые дамы, это мисс Мириам Джордан, наследница города Тарун. Эти трое, графиня Лаура Блаймонт, ее дочь Джонисса и ее сын Пинас 9, главных семей Дорна прибыли, и каждый раз, когда представляли одну из них, король и другая сторона кивали и здоровались друг с другом. Рианна заметила, что король драконов был вежлив и спокоен. «Мои лорды, позвольте мне представить вам мою команду. Это граф Гунтер Сандлас из чудесного порта, и это Титхит». Лорд Монтеревил Рион, король произнес имена каждого из них. Эти люди были гораздо менее видными и звучными, чем спутники принца Аберина. По сравнению с 9 великими семьями Дорна, дворяне острова драконов были на самом деле немного не впечатляющими. Арианна даже увидела, что среди королевской свиты был 6- или 7-летний мальчик граф, но в конце концов, король представил еще одну девушку, которая была наряжена для участия. И это важная гостья из драконов, Ширин Баратион из утреннего конца. Арианна посмотрела на девушку. Ее лицо было немного нервным, и она пыталась оставаться серьезной. Арианна обнаружила здесь Ширин Баратион, и ее дядя не удивился вообще. Во всяком случае, король Таргариен пришел лично встретить его, и нет сомнений, что он оказал ему честь. «Дорогие гости, вы проделали долгий путь, и замок подготовил банкет для вас. Позвольте мне провести вас, пожалуйста, следуя приказу короля». Охранники и рыцари, составляющие основную часть почетного караула, принялись и сопровождали эту делегацию из до 300 человек вверх по горной дороге в город к замку на высокой горе острова драконов как резиденция короля. Замок драконов действительно не был хорошим местом для приема гостей. Горная дорога была длинной и извилистой, и требовалось много энергии, чтобы подняться вверх, но король Таргариен лично пришел встретить его и повел команду вверх по горе, так что никто не жаловался вместе с приветствующими. Это посетительская команда. Команда из до 500 человек была как блестящий поток из золота, серебра, разноцветных флагов и стали, несущийся к замку на горе драконов согласно этикету приветствия в Вестеросе. Мужчина-хозяин сопровождает женских членов семьи почетного мужского гостя, в то время как хозяйка отвечает за ведение почетного мужского гостя. Как почетный гость, Аберон был проведен Дейенерис, но Аберон не был женат, и его любовница не могла участвовать в таком мероприятии. Поэтому Арианна была сопровождена королем как женский гость, будучи торжественно сопровождаемой королем. Арианна испытывала какие-то странные чувства. В конце концов, Визирис мог бы быть ее мужем. Она посмотрела на короля, который протянул руку, чтобы сделать вежливое приглашение, и сказала легко: «Ваше Величество, хорошая работа, Визирис, казалось, не был затронут их первоначальным тайным помолвкой». Арианна почувствовала неожиданное разочарование, но услышала, как он сказал: «Насколько я знаю, принцесса Арианна является наследницей Дорна. Я не ожидал, что ты придешь лично на мою свадьбу. Я очень благодарен, что ты нашла время из своего занятого графика, чтобы приехать». Внимание, Донни! Голос короля был мягким и спокойным, вежливым и сдержанным, что заставило Арианну почувствовать себя неловко. Она вдруг почувствовала, что ее отец и дядя были правы, и, возможно, она не должна была приезжать. Глава 147. В мрачных каменных стенах главной залы уже развивались флаги различных семейств, когда они вошли туда впервые. Повышенная платформа в зале была местом, где восседали принц и король. Висерис, Дейенерис, Аберин и принцесса Арианна сидели вместе посреди высокой платформы в главной зале. После того, как все почетные гости уселись, все подняли тосты друг другу, обменялись поздравлениями, и официально начался ужин. Время от времени кто-то подходил к тосту хозяина и гостей на высокой платформе, и король никогда не портил веселье, уже выпив одно бокальчик прекрасного вина. Главная зала замка Драконий Камень парила, и везде чувствовалось аромат жареного мяса и хлеба. Вначале и гости, и хозяева были немного сдержаны, и банкет не был таким оживленным, как ожидалось. Тема банкета была в столкновении ножей, вилок, мисок и тайного разговора за столом, но по мере того, как время шло, люди поднимали тосты друг другу, и постепенно раздался громкий смех и шум. Мужчины начали хвастаться друг перед другом историями о войне, охоте и измене, и атмосфера постепенно оживилась. Дарнийцы были очень пылкими. С хлопаньем восковых дисков и пьяными разговорами атмосфера постепенно накалялась. Даже почетные рыцари в посольстве достали из багажа арфы, щипали струны и пели баллады. Весерис также пригласил певцов выступить на банкете. В такой атмосфере незнакомый хозяин и гость скоро стали друзьями. По мере продолжения банкета, хозяева и гости потели и краснели, разговаривая и смеясь. Время от времени кто-то громко рассказывал шутки, заставляя всех смеяться. Энтузиастка-женщина встала в середине баллады и немного станцевала, подталкивая банкет еще более к жаркому. Весерис был благодарен этим пылким и инициативным помощникам по банкету. Дорнские дворяне и лорды Дракония не были знакомы друг с другом, и Весерис боялся, что что-то пойдет не так на банкете. К счастью, эти дворяне были привычны к банкетам и не сделали этот приветственный банкет скучным. Это также дало Весерису некоторую уверенность в свадебном банкете. Говоря об этом, как триглавый дракон, Весерис также беспокоился о предстоящем свадебном банкете, боясь, что какая-то связь пойдет не так. Уже было два свадебных банкета, где король умер, и он просто надеялся, что его свадебный банкет пройдет безопасно и без проблем. Когда он увидел посланников принцессы Леалы из Дорна на приеме, Весерис сказал, что он не волнуется, что было, конечно, ложью. Если бывший появился на свадьбе, даже если они никогда не виделись, такое дело, раз оно случилось однажды, знаешь, как это беспокоит. Он думал, что приедет Квинтин или принц Тристан из Дорна. К счастью, эта принцесса Дорна была более зрелой, стабильной и вежливой, чем он думал. По крайней мере, на данный момент она не сделала ничего неподходящего, и он просто надеется, что она продолжит так себя вести. Тайное обручение было отменено, и все должны принять свою судьбу. Банкет не закончился до поздней ночи. Замок Драконий Камень организовал целую башню и все гостевые комнаты в зале для делегаций Дорна. Драконий Камень не был хорошим местом для приема почетных гостей. За исключением великих лордов и важных чиновников, которым могли быть выделены частные комнаты, сопровождающие рыцари Дорна могли остаться только в общежитии для солдат Дракония на стороне зала. В конце концов, их было более 300 человек на самом деле. Король также организовал гостиницу у подножия горы для гостей, но ни один из рыцарей не захотел остаться там. Однако, глядя на выражение многих людей, они не выражали недовольства этим. Слишком много гостей иногда может быть тревожным делом. К счастью, текущие гости – только лорды Дорна и Дракония. Весерис знал, что всякий раз, когда было важно собрать лордов, рыцари из разных мест часто дрались из-за споров, и драки приводили к смерти каждый раз, когда Роберт устраивал турнир, включая свадьбу Джоффри недавно, преступления в Королевской гавани и рыцари, сражающиеся до смерти из-за тавернных драк, были бесконечны. Такое дело почти невозможно предотвратить. Весерис был готов, он изучил методы обращения со всеми династиями и следовал закону предков. Если оба участника – рыцари, то честь дуэли – это честь, а если это более злодейский инцидент – то закон, это закон. Когда Весерис отправил Дейенерис обратно в ее комнату после улаживания гостей, Дейенерис вдруг спросила: «Брат, что ты думаешь о принцессе Арианне Мартиллы из Дорна?» «На данный момент, все должно быть в порядке», — ответил Весерис. «Кажется, это визит Дейенерис». Посмотрела на своего брата глубоко. «Может быть, у нее есть другие мысли?» Весерис вздохнул. «Может быть, ты спрашиваешь это, думаешь ли ты, что у меня есть другие мысли?» «Нет». Дейенерис покачала головой и схватила за руку брата. «Потому что я верю в тебя, поэтому я думаю, что ты можешь быть смущен. Она очень красива, просто сидя там, не двигаясь, привлекает внимание. И она, возможно, знает об соглашении. Ты подумал об этом на мгновение. Если бы это была я бы никогда не была такой спокойной, как она. Если я правильно услышал, Дни, ты беспокоишься о ней?» Весерис приблизился. «Не используй такой способ мышления, чтобы подменить мысли других людей, Дни, это высокомерно. Люди разные, мы просто должны делать все возможное. Всегда есть места, где мы не можем учесть чувства других людей. Иногда мы немного эгоистичны и думаем только о себе, но это хорошо для всех. Ты прав». Дейенерис вдруг засмеялась, но я думаю, что ты будешь беспокоиться в течение этого периода. Не думай, что я так привлекателен. Мир не вращается вокруг меня. Кстати, о драконьем яйце я еще не уверена, но я всегда чувствую, что что-то произойдет, если я выплюну огонь на магию в форме дракона в яйце во сне. Однако, магия в сновидении слишком велика, а огонь, который я выплюнул, слишком мал. Если бы я могла быть такой же большой, как ты во сне, я могла бы обхватить все это одним выдохом огня. Говоря об этом, после того как Дейнерис научилась использовать этот странный голос во сне, чтобы побудить магический огонь во сне выплюнуть как дракон, она начала петь огонь тусклой магии в форме дракона в драконьем яйце, соединяясь с Висерисом во сне, проверяя, могут ли быть выполнены определенные условия, чтобы дать душу магии в форме дракона в драконьем яйце. Магия в форме дракона в драконьем яйце будет поглощать магический огонь, который Дейнерис пела ему, но неизвестно, какой эффект эта неясная попытка в конечном итоге достигнет. Мы можем только ждать и посмотреть, произойдут ли какие-либо изменения в следующий раз. Не волнуйся, у нас нет недостатка в драконах. Не имеет значения, если в конце концов ничего не произойдет. О, как интересно, ваше величество Висерис. Не ожидал встретить вас здесь. О, привет, принцесса Арианна. Висерис моргнул, какое совпадение. Интересно, привыкли ли вы к пребыванию в драконе? Я слышал об этом замке от моего отца, но увидеть его своими глазами все же отличается от того, что я представляла. Принцесса из Дорна сегодня была в кремовом белом платье, без множества драгоценностей, и была такой же просто и элегантна, как чистая девушка. Честно говоря, когда я вошла в банкетный зал, род дракона все еще впечатлил меня. Было похоже на вхождение в чрево дракона для банкета. Это был замечательный опыт, Висерис. Лис спросил серьезно. Я слышал, что принцесса является губернатором города Санспиар и обрабатывает много дел Дорна от имени принца Дорана. Принцесса Дорна улыбнулась слегка. Я просто делюсь некоторыми вещами в пределах моих возможностей с моим отцом. Меня интересует, ваше величество, скажите, сколько акров пахотных земель в Дорне? Сколько лет мелким лордам, крестьянам и арендаторам готовить продовольствие на зиму? Могут ли поля Дорна нормально выращивать культуры зимой? Она, очевидно, не ожидала, что Висерис задаст эти вопросы. Ваше величество, вы так заняты государственными делами в свободное время. Нет, просто я обсуждал соглашение с принцем Аберином вчера, вы были там в то время, и принц сказал, что Дорн может призвать по крайней мере 30 000 копий мечей. Продолжал Висерис спрашивать, но на самом деле я хочу знать больше о постоянной армии Дорна. В какой степени призыв 30 000 человек повлияет на благосостояние народа в Дорне? Сколько акров земли будет заброшено? Я не знаю, видели ли вы статистику населения, опубликованную в городе Драконий Камень. С тех пор как Станнис призвал войска в своем владении, большинство оставшихся фермеров и арендаторов в Драконии – это пожилые, слабые, женщины и дети. Семья из 4 человек имеет менее 10 части семьи с мужчиной среднего возраста. Есть несколько рыцарей без потомков в владении, у которых нет потомков. Драконий Камень сейчас крайне нуждается в войсках, так как больше не могут быть набраны солдаты из земель вассалов, оставив только подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Ваше величество, ваша доброта трогательна, но войны всегда были такими. Дорнийцы не боятся смерти. Теперь, когда они решили сражаться за вас, они должны сделать все возможное. Принцесса Арианна, когда Старки с севера пошли на юг, они привели 20 000 солдат с севера. Север был пуст из-за этого, и Железные острова воспользовались возможностью для вторжения, и были потеряны бесчисленные жизни. Теперь стена в опасности и нуждается в помощи, но у севера нет войск, чтобы пойти на север для спасения. Я не сомневаюсь, что население Дорна больше, чем в суровом севере, но 30 000. Я знаю, вы не верите, но то, что я говорю, это то, что я думаю, и я всегда верил, что эта зима будет очень трудной. Поэтому я надеюсь уменьшить количество.